Я окончила институт и думала о работе. Хорошо бы на полдня. Куда девать Митьку? В 5 лет Митька пошел в сад. Точнее так, в сад мы пошли вместе. Я устроилась туда методистом. Работа была однообразная, но спокойная и несложная. Раздражала только бесконечная писанина. А коллектив был хороший, потому что замечательной была заведующая Инна Львовна. Сплетен она не признавала, запрещала шушукаться по углам, и в женском коллективе царили мир и покой. В тихий час начальство садилось в столовой обедать. Заведующая медсестра с врачом, завхоз и методист, сливки общества, как шутила Инна Львовна. Обед подавала повариха Шура Бойкая с хитрыми глазами и беззубой улыбкой. «Шура», — вздыхала Инна Львовна, — «когда ты уже вставишь зубы? Ты же молодая и симпатичная женщина». Шура беспечно махала рукой. «А что вставлять-то, Львовна? Ну, вставлю, и что? Мой дурак мне опять все вышибет». И Шура, прикрывая рот рукой, заливисто смеялась. «Так уйди от него», — заводилась Инна Львовна. «Сколько же можно терпеть?» «Как это уйди?» — возмущалась Шура. «Детей без папаши оставить. И самой без мужика». Все переглядывались, понимая, что разговоры эти бесполезны. А однажды Инна Львовна взялась за меня. «Ну, детский сад кончится, и что будешь делать? В школу за ним пойдешь?» Я кивнула. «А что?» «И пойду. Что здесь плохого?» Заведующая посмотрела на меня с жалостью. «Не понимаешь?» «Задушишь ты парня своей любовью. Задушишь и изуродуешь. Мужика тебе, Таня, надо, чтобы отвлечься от Митьки». «Ага». «Я же говорю, замуж надо», — подхватила Шура. «Как жить без мужа?» «Можно и без мужа», — отрезала Инна Львовна. «Я живу и ничего. А вот друга сердешного иметь нужно для поднятия тонуса и жизненных сил, и чтобы детей своих не уродовать». «В очередь никто не встает», — тихо ответила я. «Полсада разведенных, полсада ждущих и надеющихся, полсада молодых, полных сил женщин, ожидающих любви. Я пополнила их ряды. Как я поняла, куда по субботам исчезает мама? Да все очень просто. Просто и немного... Да, некрасиво. Но так получилось. Не ведая, что мама разговаривает по телефону, сняла параллельную трубку и услышала нежное воркование. Ворковали двое — мама и... папа. Мама шептала. «На ночь невозможно, Женя. Ведь это будет уже совсем откровенно». «Да, конечно». «Право имею, да, разумеется, взрослые люди, и все-таки ты мне поверь, лучше еще подождать». «Да нет, не боюсь», — возмутилась мама. «Чего мне бояться? Ну, просто рано еще, понимаешь?» «Ничего себе! Мама и папа тайно встречаются. Это для папы мама наряжается и поливается духами. Выходит, что тайные встречи проходят на конспиративной квартире у бабушки Оли. Ну и дела». Конечно, моей радости не было предела. Господи, какое счастье! И для этого надо было пройти такой долгий и сложный путь, длиной почти в 13 лет. Путь, перерезанный двумя неудачными браками, слезами, бедой, обидами и расставанием. Бедная бабушка Оля, если бы она могла знать, чем все закончится, и порадоваться за своих непутевых детей. На завтра я все выдала маме. «Да, я все знаю». «Обидно, что вы все скрывали. От кого? От меня? Честное слово, этого я понять не могу. Ты чего боялась? Моего осуждения? Как два подростка, ей-богу, как два нашкодивших тинейджера». Мама краснела, оправдывалась и лепетала что-то невнятное. «В общем, так», — решительно сказала я, прихлопнув ладонью по столу и окончив дебаты. «Папа переезжает сюда к тебе, а мы с Митькой едем на «Сокол» в бабушкину квартиру». Мама молча и переварила сказанное, а потом ответила. «Тань, нет, так не надо. Я боюсь, понимаешь? Ну, что все снова здорово, что все вернется на круги своя, понимаешь? Сейчас у нас театр, цветы, шампанское с эклерами. А съедемся, ну, кто знает. Быт опять загрызет». Мама боялась. Но я оставалась тверда. Переезжаю и точка. В конце концов, у меня ведь тоже... может быть, личная жизнь. Через 2 месяца все обустроилось. Папа сделал небольшой ремонт в бабушкиной квартире и с удовольствием переехал к бывшей жене. «Что нам время терять, Зоечка?» Мама вздыхала и с испугом смотрела на меня, ища поддержки. Наши с Митькой вещи были уже собраны. Да что там вещей-то? С Гулькин нос, чемодан с одеждой, сумка с обувью, мешок с Митькиными игрушками и книги. Перевезли все одним махом. на одном такси. В доме уже не пахло бабушкой, ее кровать с металлическими шишечками и пышной периной убрали на антресоли. Круглый обеденный стол увез папин друг на дачу. «Что ты, Таня? Он же полкомнаты занимал, совсем нет пространства». Это была чистая правда. Стол был слишком большим для современной квартиры в одну комнату. Сейчас пространство раздвинулось и стало, безусловно, свободней. Но бабушкин стол с бежевой скатертью был для меня символом уюта и счастливого детства. Я даже всплакнула. Но папины доводы приняла. В комнату надо было впихнуть два дивана, мой и Митькин. Еще Митькин детский стол для занятий и рисования, стойку с игрушками и журнальный столик, на котором стоял проигрыватель. Митька обожал слушать пластинки со сказками. Из бабушкиных вещей остались бледно-розовый абажур с кисточками, кухонный буфет с посудой и коврик с оленями, который я повесила над Митькиным диваном. Митька носился по квартире и радовался. «Это только наш дом, да, мам? Мы здесь только вдвоем с тобой, и это наше, да, мам? И это...» Он дотрагивался до вещей и радостно смотрел на меня, ожидая подтверждения. Я кивала, растерянно бродя по квартире. Теперь мы были вдвоем с Митькой. Вдвоем. Миша писал письма нечасто, примерно раз в 3-4 месяца. У него, слава богу, все сложилось. Работа в университете, хорошая зарплата. А через 2 года он женился. Прислал фотографию. На фотографии рядом с ним стояла молодая женщина с грустным и пугливым лицом. Мишина женщина. Это было сразу понятно. За несколько лет пугливая жена родила ему 3 детей. А мама с папой увлеклись путешествиями, байдарочными походами по Карелии и Байкалу, в горы и прочими экстремальными видами активного отдыха. Это было странно. Мама всегда любила комфорт. В школу Митька пошел на «Соколе». В 1-й класс его провожали все вместе. Он стоял нарядный и напряженный, все время оглядывался на меня. А я ревела и шепотом приговаривала: «Какой ты стал взрослый, сыночек, и уже без меня!» Мама смотрела на меня с осуждением. «Возьми себе в руки!» — шипела она, совсем распустилась. А через 2 месяца я не выдержала. Уволилась из сада и устроилась в Митькину школу учителем математики. Теперь мы снова были вместе. Вместе шли в школу, вместе возвращались. В столовой я видела, что и как Митька ест. На улице поправляла ему шапку и потуже завязывала шарф. На душе и в сердце наступил полный покой. Сыночек был со мной, мы снова не расставались. «Как же ты его чужой девице отдашь?» — вздыхала мама. «Ты же совсем ненормальная». «До этого далеко», — смеялась я. «Когда это еще будет?»